14. «Так сколько этих чертовых штуковин в Бостоне?» – спросил Клай. «Какая часть населения имеет мобильники?» «Учитывая большое количество студентов, я бы сказал огромное». Мистер Рикарди вернулся за стол и чуть ожил. Может, так подействовала на него предпринятая попытка утешить девушку. Может, сказался связанный с бизнесом вопрос. Хотя телефоны есть, конечно же, не только у молодежи. Только месяц или два назад я прочитал статью в Инк, где утверждалось, что в материковом Китае сотовых телефонов чуть ли не больше, чем людей в Соединенных Штатах. Можете вы себе такое представить? Представлять такое Клаю не хотелось. «Ладно», – Том с неохотой кивнул, – «я понял, к чему ты клонишь. Кто-то, какая-то террористическая организация, научилась манипулировать сигналами мобильников. Если ты кому-то звонишь, или звонят тебе, или ты посылаешь сообщение, к тебе приходит что-то вроде… Что может прийти? Какая-то команда на подсознательном уровне, наверное, которая сводит тебя с ума, звучит как научная фантастика, но, полагаю, 15 или 20 лет назад нынешние сотовые телефоны для большинства людей тоже казались фантастикой». «Я практически уверен, что именно так все и происходит», – согласился Клай. «И от команды этой мало не покажется даже тому, кто только подслушивает разговор», – он думал о фее темной. «Но самое ужасное в другом. Когда люди видят, что вокруг творится что-то странное, их первое желание – вытащить мобильник и попытаться выяснить, что происходит», – закончил Том. «Да», – вздохнул Клай, – «я видел, как люди это делали». Том уныло смотрел на него. «Я тоже». «Но я не понимаю, какое отношение имеет все это к тому, что вы хотите уйти не с такого безопасного места, как наш отель, тем более на ночь глядя», признался мистер Рикарди. Словно в ответ прогремел взрыв. За ним последовали полдюжины других, донеслись с юго-востока, как шаги уходящего великана. Что-то громыхнуло и наверху, кто-то там вскрикнул от ярости. «Я не думаю, что у безумцев хватит мозгов покинуть город. Не может же этот парень наверху найти лестницу», – пояснил Клай. На мгновение ему показалось, что выражение лица Тома изменилось от шока. Потом понял, что причина удивления, может, даже изумления, и просыпающаяся надежда. «Господи!» – он даже шлепнул себя по щеке. «Они никуда не могут уйти. Я как-то об этом не подумал». «Это еще не все», – заговорила Алиса. Она кусала нижнюю губу и смотрела на свои руки, пальцы которых то сплетались, то расплетались. Наконец заставила себя взглянуть на Клая. «С наступлением темноты идти будет безопаснее». «Почему, Алиса?» «Если они не могут тебя видеть, если ты можешь за что-то зайти, если ты можешь спрятаться, они тут же забывают о тебе». «С чего ты это взяла, сладенькая?» – спросил Том. «Потому что я спряталась от мужчины, который преследовал меня», – тихим голосом ответила она, – «того парня в желтой футболке. Это случилось перед тем, как я увидела вас. Я спряталась в проулке за одним из мусорных контейнеров. Страшно перепугалась, подумала, что деваться мне некуда, выскочить я не сумею, если он пойдет за мной, но я не могла придумать ничего другого, кроме как спрятаться за контейнер. Я видела, как он остановился у входа в проулок, начал оглядываться, заходил взад-вперед, кругами, нарезал круги волнения, как сказал бы мой дедушка. Поначалу я думала, что он играет со мной, потому что он не мог не видеть, что я забежала в проулок. Я опережала его на несколько футов. На несколько футов. Еще чуть-чуть, и он мог бы схватить меня». Алису начало трясти. Но, оказавшись за контейнером, я словно стала, ну, не знаю, «с глаз долой из мозга вон», – перефразировал известную пословицу Том. «Но если он был так близко, почему ты не побежала дальше?» «Потому что не могла», – ответила Алиса. «Просто не могла. Ноги стали резиновыми, а я вся ужасно дрожала, чувствовала, что меня вот-вот разорвет изнутри. Но, как выяснилось, бежать дальше необходимости не было. Он описал еще несколько кругов волнения, бормоча все ту же галиматью, а потом ушел. Я не могла в это поверить, думала, что он затаился, пытается выманить меня из проулка, а потом напасть, но при этом знала, что он слишком безумен для таких планов. Она коротко глянула на Клая, потом вновь уставилась на свои руки. Мне не повезло в том, что я вновь наткнулась на него. Следовало сразу пойти с вами, но я иногда веду себя так глупо. «Ты же плохо соображала от пережитого», – начал Клай. И тут откуда-то с востока до них долетел самый мощный, оглушающий взрыв, заставивший их броситься на пол и заткнуть уши. И тут же они услышали, как вдребезги разлетелось окно в вестибюле. «Господи!» – прошептал мистер Рикарди. Широко раскрытыми глазами и лысой головой он напомнил Клаю папашу Уорбакса, наставника сиротки Энни. Сиротка Энни – персонаж комиксов художника Гарольда Грея с 1924 года и радиопостановок «Любимая героиня американских детей 20-30-х годов». «Должно быть суперзаправочная станция Shell, которую построили на Нилен-стрит. Ею пользуются все такси и утки. Она именно в той стороне, где рванула.